Глава 11. Моя вера в богов такова. Они равнодушны к моим страданиям. Томлос, Дестриант Феннера, около 827 года сна огни. Его руки дотянулись до иного мира. И снова. Давая и принимая. Геборик не знал, что именно. Может быть, это всего лишь подобие движения языка, трогающего больной зуб. Бесконечные касания, ответная боль, доказывающая, что дела не улучшаются. Он потянулся и коснулся чего-то. Импульсивное действие, горькое, словно благословение, как будто он может лишь бесконечно подражать касанию рук целителя. Закованным в обломки нефритовых гигантов душам Геборик способен предложить только ложь. О, его касание говорит о присутствии, о внимании. А они в ответ вспоминают о жизнях, которыми некогда владели. Но что это за знание? Что это за дар? Он не возглашает обещаний, а они, тем не менее, верят в него. Это хуже пытки. И для него, и для них. Мертвый город остался в 2 днях пути позади. Но старика до сих пор томило его бездумное самодовольство. Все эти духи со своими бесчувственными, механическими повторениями размеренных жизней. Напрасный труд, обнажающий много истин, но Геборик не нуждался в напоминаниях о тщетности усилий. Небо пятнали не по сезону обильные облака. За ними солнце незримо катилось по вечной колее. Прохладный воздух заполняли кусачие мошки. Они тучами плясали над старым трактом, по которому ехали Геборик и его спутники. Лошади фыркали, пытаясь очистить ноздри. Дергали кожей на шеях и боках. Скеллара пополняла свой и без того впечатляющий набор ругательств, отражала атаки насекомых, окружая голову клубами дыма ржавого листа. Фелисин-младшая делала то же самое, только без замысловатых тирад. Резчик скакал впереди, и, как вскоре понял Геборик, был ответственен за привлечение мошек, хотя сам успевал избегать их нападений. Похоже, Скеллара тоже заметила это. «Почему ему не ехать сзади? Тогда кровные слепни и блох-клещи станут доставать всех. Кошмар! Кошмар!» Геборик молчал. Серожаб бродил где-то к югу от тракта, не отставая от остальных. С той стороны простирались пустынные заросли кустарников, а к северу виднелась гряда холмов, хвост горной цепи, у которой таился город. Наследие Икария. Он оставлял за собой кровавые следы, словно спустившийся гулять по земле бог. «Таких тварей нужно уничтожать. Такие твари — мерзость». А вот Феннер... Феннер просто пропал. Едва бога вепря стащили в наш мир, как он потерял почти все силы. «Показать себя все равно, что призвать собственную смерть. Охотники найдутся. Мне нужно найти способ, путь, чтобы вернуть Феннера обратно. А если Тричу не понравится, извини, приятель». Вепрь и волки могут разделить трон войны. В этом есть смысл. На войне всегда есть 2 стороны. Мы и они. И никто не может встать в стороне. Да, тут возможна симметрия. «Правда», — произнес он, — «я никогда не верил в простые ответы, не верил в противоборство неповторимых и оригинальных сущностей. Силы могут иметь 1000 обличий. Но в глубине все они одинаковы. Одно и то же». Бывший историк заметил, что Скеллара и Фелисин уставились на него во все глаза. «Да какая разница?» — сказал он им. «Говорить про себя или вслух? Все равно никто не слушает». «Трудно слушать», — отозвалась Скеллара, — «когда ты несешь нелепицы». «Понимание смысла требует усилий». «О, я скажу тебе, старик, что имеет смысл. Дети — проклятие женщин. Они начинают, отягощая тебя изнутри, потом давят на тебя снаружи. Как долго? Нет, ни дни, ни месяцы, даже не годы. 10 лет. Дети. Лучше бы они рождались с хвостами и на 4 ногах, чтобы поскорее убегали и забивались в норы. Лучше бы умели прокормить себя, едва вылезут из чрева. Вот это имело бы смысл». «Если бы было так, — сказала Фелисин, — им не нужны были бы семьи, дома и города. Мы жили бы в полной дикости. А сейчас мы живем в тюрьме. Мы женщины. Точно». «Все не так плохо», — настаивала Фелисин. «Ничего тут не изменишь», — произнес Гиборик. «Мы попадаем в жизнь, и все тут. Кое-что можно изменить, но почти весь выбор сделан за нас». «Да уж», — бросила Скеллара. «Как ты можешь думать иначе? Ну, погляди хотя бы на наше дурацкое странствие. Да, вначале мы просто бежали из Рараку, от проклятого моря, залившего пески. Потом появились дурацкий жрец Тени и Резчик, и мы вдруг потащились за тобой. Куда же? На остров Ататарал. Зачем? Кто знает. Но все связано с твоими призрачными руками, с каким-то исправлением ошибки. А я забеременела». «А это тут при чем?» — удивленно вскрикнула Фелисин. «Просто сошлось. Нет, не хочу объяснений. Боги подлые, жуки меня задушили! Езжай позади, безмозглый пень!» Гиборик позабавился, видя изумление на лице обернувшегося молодого человека. Доруджиец натянул удила и остановил лошадь. Когда они подъехали, он был весь облеплен насекомыми. «Теперь сам почувствуешь», — бросила Скеллара. «Надо ехать быстрее», — ответил резчик. «Все согласны? И для лошадей лучше. Пусть ноги поразомнут». «Думаю, это всем нам надо». «Задавай скорость, резчик. Уверен, что Сирожап не отстанет». «Он скачет с открытым ртом», — сказала Скеллара. «Может, и нам?» — начала Фелисин. «Ха! Я и так весь рот забила ими». «Ни один бог не достоин своих служителей». «Это всегда неравный размен», — сказал про себя Гиборик. Смертные посвящают всю жизнь, чтобы установить контакт с избранным богом. И чем им платят за такую преданность? Малым? Иногда вообще ничем. Легкое касание чего-то или кого-то, явно превосходящего вас в силе. Этого достаточно? «Когда я коснулся Фенера...» Вепрю пришлось бы на пользу скорее равнодушие Гиборика. Он понял это, и мысль вошла в сердце, словно тупой зазубренный нож, грубо и жестоко. Следуя за помчавшимся резчиком, Гиборик мог лишь стискивать зубы, борясь с душевной болью. Из боли родился хор голосов. Они просили его, взывали к нему, а он ничего не мог дать. Так чувствуют себя боги. Их заливает поток жалоб и просьб о благословении, о прощении, исторгаемые мириадами душ. Такой бурный, что боги могут лишь отпрянуть, ошеломленные и оглушенные, и отвечают на молящие голоса молчанием. Но прощение не дар, прощение надо заслужить. «И поэтому мы скачем-ка...» Скеллара поравнялась с резчиком. Изучала его, пока юноша не заметил ее внимания, не закрутил головой. «Что? Что-то не так? Кто сказал?» «Ну, от тебя, Скеллара, в последнее время идут бесконечные жалобы». «Нет, их мало. Я просто повторяюсь». Она увидела, как он пожал плечами, вздохнул. «Нам осталось около недели до побережья. Я уже сомневаюсь, что путешествие через все эти ненаселенные земли было хорошей идеей. Мы урезали пайки, страдали от голода, разве что кроме тебя и Сирожаба. Мы стали параноиками, убегая от каждого облачка пыли, от каждого перекати поля». Он потряс головой. «За нами нет никого. Нас не преследовали. Никто не даст за нас и гроша. Никому нет дела, где мы и куда едем». «А если ты не прав?» — спросила Скеллара. Она повесила поводья на луку седла и стала набивать трубку. Лошадь дернулась, заставив ее покачнуться. Женщина поморщилась. «Дам тебе, резчик, совет. Если забеременеешь, не езди на лошади». «Постараюсь не забыть. Но ты права, я могу ошибаться. Но так не думаю. Мы не мчались, как ураган, так что охотники могли настигнуть нас уже давно». У нее был очевидный ответ, но произносить его она не стала. «Ты оглядывался по сторонам, резчик, за время странствия, за все недели в якобы пустыне?» «Только если было нужно. А что?» «Гиборик избрал эту дорогу не случайно. Да, сегодня это пустыня. Но таковой она была не всегда. Я заметила кое-что, и не только очевидное, вроде тех руин. Мы едем по старым дорогам. Когда-то они были шире, выше, шли по насыпям. Пути давно пропавшей цивилизации. А погляди на ту землю». Она указала на юг. «Видишь неровности? Это борозды от плуга. Старые, почти исчезнувшие. но когда свет падает под углом, ты еще можешь их различить. Здесь были поля, плодородные почвы. Я вижу их уже недели. Дорога Гиборика ведет нас через кости мертвых веков. Почему? Почему не спросить его? Не хочу. Ну, раз он прямо позади тебя, то, наверное, слышал сам. Мне все равно. Я спросила тебя. Тогда скажу, не знаю. А я знаю. А? И почему? Гиборику нравятся его кошмары. Вот почему. Резчик встретил ее взор, обернулся к Гиборику. Тот молчал. «Смерть и умирание», — продолжила Скиллара. «Мы высасываем землю, мы вытягиваем краски из каждой картины, пусть даже эти картины показывают рай. Все это мы делаем и друг с другом. Мы подавляем друг друга. Даже в лагере Шаик были уровни, иерархия, державшая людей на своих местах». «Не нужно мне рассказывать», — ответил резчик. «Я жил в подобном мире, в Даруджистане». «Я еще не закончила. Вот почему Бидитал находил последователей для своего культа. Силы ему давала несправедливость, неравноправие, желание ублюдков всегда выигрывать. Он наслаждался своей силой, а потом прибыли малозанцы и все разрушили. И Бидитал обнаружил, что бежит, словно обычный заяц от волков. Он желал возвращения силы для себя. И новый культ служил этому желанию. Проблема в том, что он был гением или баловнем судьбы, ведь идея его культа — не мерзкие обряды, а идея была сильна. Она взывала к обездоленным. Вот в чем блеск». «Это не его идея», — сказал Гиборик. «Тогда чья?» «Она принадлежит увечному богу, скованному. Это сломанное существо, преданное, раненое, несовершенное на манер уличных уродов-попрошаек, беспризорников, психически и физически поврежденных. Он обещал нечто лучшее за самой смертью, тот рай, о котором упомянула Скиллара. Но этот рай никто не смог бы лишить красок. Иными словами, это сон о месте, недоступном для наших природных излишеств и недостатков. Оно живет внутри нас, под всеми излишествами и недостатками. Нужно только умереть». «Ты не чувствуешь страха, Гиборик?» — спросила Скиллара. «Ты описал весьма соблазнительную веру». «Да, но если сутью этой веры является ложь, нашим оружием должна стать истина. И оружие это, в конце концов, должно коснуться самого увечного. Слишком трусливо было бы в конце не бросить вызов самой глубокой несправедливости, самому наглому из возможных предательств». «Если это ложь, почему? Как ты узнал?» «Женщина, если существует абсолютное избавление, тогда все, что мы здесь делаем, лишено смысла». «Ну, может, оно и лишено». «Тогда зачем поднимать вопрос о восстановлении справедливости? Справедливость не важна. Ты призываешь анархию, ты призываешь сам хаос». Женщина покачала головой. «Нет, потому что есть сила еще более могучая». «А? И какая?» — сказал резчик. Скиллара засмеялась. «Та, о которой я уже сказала». Она обвела рукой старые поля. «Оглядись, резчик, оглядись». Искарал прыщ похлопал по толстым слоям паутины, покрывшей широкую грудь маппа-коротышки. «Убери это, старая корга, пока он не пришел в себя. Ты и твоя проклятая луна. Глянь, дождь собирается. Это пустыня. Откуда тут дождь? Все твоя вина». Он злобно улыбнулся, созерцая небо. «Она ничего не подозревает. Жалкая корова. А я не могу ждать!» Он встал и поспешил к найденной недавно бамбуковой палке. «Бамбук? Откуда, богов ради?» И продолжил высверливать дырочки в нижней ее части. Скрученные из проволочек глазки, привязанные сырыми кишками через равные промежутки, тщательно заостренный конец, вырезанная из дерева, тонко отполированная катушка с полулигой волос Магоры, сплетенных и склеенных. Нить достаточно прочная, чтобы выудить что угодно, включая саму эту старую бабу, если она станет бродить по отмели. Да, он может подождать еще годик-другой, пока мальки не достигнут нужной длины. Может, нужно добавить тварей побольше. Он видел громадных сомов в затопленном мире, и другие существа слонялись там у берега. Искарал прыщ вздрогнул от воспоминаний. Но лишь истинный любитель рыбалки сознает силу пристрастия, что гонит его на лов стоящей добычи. Пусть даже придется истреблять демонов и прочее. Да, то посещение вышло малость тяжелым, но он еще сходит туда и вернется с длинной связкой редкостей. Еще малышом он мечтал освоить искусство рыбной ловли, но женщинам и старикам деревни это было неинтересно. Нет, только свивай сети, насыпай плотины. То был сбор урожая, не рыбалка. Но искарал прыщ, уже успевший убежать с караваном и целые полтора дня созерцавший чудеса города Лихен, пока мать не отыскала его и не притащила, вопящего, как резанный поросенок, обратно в племя, искарал прыщ все-таки оценил совершенство творческой охоты. Той охоты, которая, каждый знает, является идеалом достойного мужчины. О, вскоре он и его мул получат хорошую причину покинуть служащий им жилищем скудный храм. «Пойдем на рыбалку, дорогой». Ах, как он жаждет произнести эти слова. «Ты идиот», — сказала Магора. «Умный идиот, женщина. То есть поумнее тебя». Он помолчал, упершись в нее взглядом. «Теперь все, что мне нужно, дождаться, пока она не уснет. Тогда срежу все ее волосы. Она и не заметит, ведь вокруг нет серебряных зеркал. Нет ведь? Я смешаю волосы из ушей, с головы, с ног». «Думаешь, я не знаю, что ты задумал?» — сказала Магора и захрипела так страшно, что можно было подумать, ее родили гиены. «Ты не просто идиот, ты еще и дурак, надутый, незрелый, одержимый, жалкий, злобный, надменный, высокомерный, скрытный, агрессивный, невежественный, завистливый, непостоянный, противоречивый и урод в придачу». «И что?» Она раззявила беззубый рот. «У тебя мозги как пемза. Брось что-то и всосется. Исчезнет. Пропадет. Даже если я помочусь, моча сделает пшш, и нет ее. Ох, муженек, как я тебя ненавижу. Со всеми пакостными неопрятными привычками. Боги, да ты собственные сопли ел. Меня всякий раз тошнит, как вспомню это проклятие никак не забыть». «Тихо ты. Каждому известно, что в соплях таятся полезные вещества». Их прервал тяжкий вздох. Далхонцы поглядели на маппу. Магора подбежала к Треллю и начала сдирать с израненного лица паутину. Искарал прыщ склонился рядом. «Что с его лицом? Оно все в полосах и швах. Что ты натворила, женщина?» «Паучьи метки, о маг! Цена исцеления!» «Каждая паутина отпечаталась!» «Ну, он и до того был не красавец!» Раздался стон. Маппо поднял руку, хотя она тут же упала. Новый стон. «Похоже, ему паук в мозги забрался», — изрек прыч. «Теперь он будет плевать на еду, прямо как ты. А ты посмела назвать неопрятными мои скромные жеванные сопли?» «Ни одно уважающее себя существо не делает так, как ты сделал тем утром», — искарал прыч. «Ты видел, чтобы пауки жевали сопли?» «Нет, я клянусь». «Ну, не видел. Однако воображаю себе паука, восемь ног которого торчат из твоего носа. Кстати, тебе пора постричься. Я готов помочь». «Подойди ко мне с такими намерениями, и я тебя ударю. Подходить разрешаю только с любовными намерениями». «Любовными? Что за жуткая идея?» «А что, если я беременна?» «Убью проклятого мула!» Она бросилась на него. Супруги покатились по земле, рыча и плюясь. Мул невозмутимо следил. Раздавленные и разбросанные плитки, что некогда составляли мозаику жизни маппа-коротышки, едва мерцали, как будто упали на дно колодца. Он мог разглядеть лишь отдельные фрагменты с неясным значением. Он словно всплывал, медленно и неотвратимо, с неведомого дна. Но потом появились, спустились нитями дождя серебряные паутинки, замелькали в окружившей его вязкой субстанции. Он ощутил их касание, потом их тяжесть. Его движение затормозилось, и маппа снова начал тонуть, приближаться к осколкам на глубоком дне. Там таилась боль, не плотская, у него еще не было плоти, но раны души, множество рубцов, измены, ошибки, самообвинения, словно кулаки разбивали то, чем он был до падения. А нити, равнодушные к его агонии и жалким стонам протеста, склеивали осколки. Он обнаружил, что стоит среди леса сужающихся кверху колонн и камней причудливой формы. Тяжкие, словно железные, тучи покрывали полнеба, а по другой половине неслись вращающиеся полосы, втягиваясь за завесу. Небо словно кто-то проткнул, и теперь оно медленно залечивало рану. Маппа понял, что колонны тянутся во все стороны. Их сотни, и они формируют рисунок, который нельзя различить отсюда, снизу. Колонны отбрасывали на почву бледные тени, и его взор не отрывался от теней. Вначале он просто смотрел, потом понял. Тени лежат в невероятных направлениях, образуя расползающуюся, чуть дрожащую сеть. И сам Маппо стоит в центре сети. Из-за одной из колонн показалась юная женщина. Длинные волосы цвета гаснущего пламени, глаза оттенка расплавленного золота, плывущие по ветру черные шелка. «Это, — сказала она на языке Трелли, — было давно. Некоторые воспоминания лучше не тревожить». «Я не хотел», — отвечал Маппо. «Я не знаю этого места». «Я Куруку, Маппо-коротышка. 4 или 5 лет со дна падения. Еще один суровый урок о том, что гордость опасна». Она подняла руки, проследила, как не спадают шелка, обнажая мраморную кожу совершенных рук. «А, погляди, как странно, что я считала себя толстой. И разве это не свойственно всем нам? Понимание себя меняется со временем. Многие ли готовы бороться с неизменностью однообразной жизни? Конечно, если ты живешь так долго, как я, иллюзии исчезают». Она подняла взор. «Но ты сам все знаешь, Трель. Тебя окутал дар безымянных. Твои очи долгожителя блестят тускло, как поцарапанные каменья. Ты износил красоту. Ты забыл, что такое самообман». «Кто ты?» «Королева, которую вот-вот сгонят с трона. Отлучат от власти. Мое тщеславие готово встретиться с позорным поражением». «Ты старшая богиня? Кажется, я знаю». Он взмахнул рукой. «Это обширная сеть. Незримый рисунок среди кажущегося хаоса. Готов назвать твое имя». «Лучше не делай этого. Я изучила искусство маскировки. Я не желаю величаний. Старая ведьма Магора пожалеет об этом дне. Но помни, ее не в чем винить. В тенях слышен шепоток о тебе, Маппо-коротышка. Скажи, почему ты интересуешь владыку тени? Или его интересует Икарий?» Трель вздрогнул. «Икарий, я потерял его. О, бездна, что случилось? Он еще жив?» «Жив, и безымянные нашли ему нового спутника». Она слабо улыбнулась. «Тебя отправили в отставку. Интересно, почему? Возможно, твои неудачи, ошибки. Ты потерял преданность клятве, не так ли?» Маппо отвернулся. «Но почему они не убили его?» Женщина пожала плечами. «Полагаю, предвидят нужду в его талантах». «Ах, мое замечание устрашило тебя. Неужели ты до сего мига сохранил веру в безымянных?» «Нет, я встревожен твоим тоном. Икарий — не их оружие». «Глупец. Он именно оружие. Они изготовили его и ныне решили использовать. Да, теперь я поняла престол тени. Умный ублюдок. Конечно, я возмущена, что он так нагло записал меня в союзницы. Возмущена очень сильно, ведь его предположение оказалось верным». Она вздохнула и дернула плечом. «Пора вернуть тебя обратно». «Постой, ты сказала что-то, что безымянные изготовили Икария. Я думал...» «Он выкован их руками и потом снова и снова заточен с помощью таких, как ты, опекунов, Маппо. Был ли он столь же смертоносен, когда впервые встал над обломками своей, ими сокрушенной молодости? Столь же опасен, как сейчас? Не думаю так». Женщина внимательно всмотрелась в него. «Мои слова ранят. Знаешь, я все больше ненавижу престол тени, ведь всякое слово и всякий поступок совпадают с его планами. Я раню тебя и понимаю, что именно этого он хотел. Как сумел он все узнать заранее? Посылай меня назад. След Икария едва различим. Скорее. О, Маппо, ты заставляешь меня рыдать. По молодости такое случалось иногда, хотя слезы по большей части вызывала жалость к себе самой. Ах, все мы меняемся. Иди, Маппо-коротышка, делай, что должен. Он понял, что лежит на земле. Над головой сияло солнце. Поблизости дрались два чудища. Нет, как понял он, повернув голову, два человека. Покрытые пылью, слюной и потом, они пинали и кусали друг друга. «О боги!» — шепнул Маппо. «Это долхонцы!» Они прекратили драку. «Не обращай внимания!» — ухмыльнулся кровавым ртом и скорал прыщ. «Мы женаты!» Им было не уйти. Зверь, покрытый чешуей и похожий на медведя, громадное, словно карета тригаллов, существо двигалось с дерганными прыжками, и утомленные, испуганные лошади ему проигрывали. Черно-красные зазубренные чешуи, размером каждая с небольшой щит, оказались почти непроницаемыми для стрел, что доказывали многочисленные торчащие древки. У приближавшегося зверя оказался один громадный фасеточный глаз, как у насекомого. Его надежно защищал круглый выступ черепа. На тяжелых челюстях виднелись ряды саблевидных клыков длиной в руку взрослого мужчины. Плоская голова была помечена рубцами, следами давних битв. Дистанция между охотником и жертвами уже сократилась до 200 шагов. Паран прекратил оглядываться на хищника и пришпорил мерина. Они мчались вдоль скалистого берега. Дважды под колесами трещали кости мертвых чудовищ размером с кита, покореженные и поломанные кем-то до них. Впереди дорога вела к какому-то холму, к тому, что в этом плоском мире сходило за холм. Паран махнул в ту сторону рукой. «Скорее туда!» — крикнул он возчику. «Зачем?» — заорал тот. «Ты с ума сошел? Поднажми еще раз! Потом дело за мной!» Старик покачал головой, но направил лошадей вверх по склону, так сильно ударив их, что вязнущие в грязи животные смогли втащить тяжесть повозки на холм. Паран остановил коня, заметил краем глаза сгрудившихся у кареты дольщиков. Они пялились на него, вставшего между каретой и зверем. Сотня шагов. Паран попытался успокоить паникующего мерина, одновременно вытягивая из седельной сумы деревянную табличку. Начертил на ней ногтем полдюжины линий. Поднял голову. 50 шагов. Голова опущена. Пасть распахнута. О, еще поближе. Две новых глубоких линии на карте, и он отбросил ее под ноги нападающей твари. Прошептал два слова. Карта не упала, а повисла в воздухе. Чешуйчатый медведь добежал до нее, заревел и пропал. Конь Парана попятился и сбросил всадника. Сапоги вылетели из стремян. Паран заскользил по крупу и тяжело ударился о грязную землю. Вскочил, потирая зад. Дольщики подбежали к нему. «Как вам удалось? Куда оно делось? Эй, а если ты мог эдак, почему мы бежали?» Паран пожимал плечами. «Куда? Кто знает. Что касается как, я же господин колоды драконов. Не зря ношу такой звонкий титул». Перчатки хлопали его по спине, сильнее, чем необходимо, но он видел, что люди успокаиваются. Ужас пропадает из глаз. Подошел Вал. «Чудо, капитан! Я не думал, что вам удастся, но кажется мне, что вы подпустили его слишком близко. Еще чуть-чуть. У вас губы шевелились. Заклинание или что? Не знал, что вы маг». «Я не маг. Я сказал, надеюсь, сработает». Все снова уставились на него. Паран подошел к коню. Вал сказал вслед. «Ну, высший маг велел передать. С этого холма видна наша цель». С вершины холма были видны в отдалении 5 громадных черных статуй. К ним вели заливные луга, испещренные озерцами. Паран долго созерцал сооружение. Это были сидящие псы, гигантские, дикого вида, но с точно переданными пропорциями. Сплошной черный камень. «Этого вы ждали?» — спросил влезший на повозку вал. «Не уверен. 5 или 7. Две гончих тени из Драгнипура нашли свои подобия и соединились с ними. Потом, кажется, кто-то их освободил». «Кое-кто нанес нам визит», — ответил вал. «В ту ночь, когда мы, духи, уничтожали живодеров в лагере Шаик». Паран поглядел на призрака. «Сапер, ты об этом не рассказывал». «Ну, они долго не протянули». «И что это значит во имя Худа?» «Это значит, что кое-кто их убил». «Убил? Кто? Вас навестил Бог? Один из первых героев? Какой-то взошедший?» Вал хмуро ответил. «Все слухи. Сам не видел, но я почти уверен, что это был Таблакай. Один из телохранителей Шаик, друг Леомана. Боюсь, что мне известно только его имя или прозвище, потому что это не настоящее имя». «Телохранитель Таблакай убил двух гончих тьмы?» Дух пожал плечами. «Да, точно». Паран стянул шлем и провел рукой по волосам. «Боги, пора мыться». И снова поглядел на далекие статуи, на местность. «Озера выглядят мелкими. Мы проедем без труда». Открылась дверь кареты. Вышла колдунья Ганат. Поглядела на черные изваяния. «Десимбелакис. Одна душа стала семью. Он верил, что сделается бессмертным. Взошедший, жаждавший стать богом». «Дороготы много старше Десимбелакиса», — ответил Паран. «Подходящие сосуды. Их род почти вымер. Он нашел немногих выживших и нашел им применение». Паран хмыкнул. «Это было ошибкой. Дороготы имеют свою историю, свое сказание. Они не жили в пустоте». «Да», — согласилась Ганат. «Эресалы, усыновленные дороготами, одомашненные ими. Эресалы, однажды давшие начало и массам, которые однажды дали начало человечеству». «Все так просто», — сказал Вал. «Нет, все очень сложно», — ответила Ягудка. «Но для краткости сойдет». Паран вернулся к коню. «Мы почти на месте. Хватит медлить. Едем туда». Вода пахла гнилью. Дно было покрыто толстым слоем ила и, как вскоре выяснилось, служило обиталищем пиявок, похожих на морские звезды. Упряжка с трудом тащила повозку по грязи, хотя Паран ощущал, что Карпаландемесант использует магию для облегчения веса. Песчаные отмели давали передышку, но на них гнездились орды кусачих насекомых. Шедшие пешком дольщики то срывали пиявок с ног лошадей, то отгоняли тучи мух. Одна такая отмель подвела их к берегу. Длинная пологая полоса, смешанного с грязью гравия. Въехав на вершину, чуть впереди каравана, Паран натянул удила. Рядом стояли два пьедестала, лишенные статуй, но окруженные обломками. В жиже сохранились следы ног, признаки какой-то возни. Сразу далее возвышался первый из нетронутых монументов, и его черный камень был пугающе похож на гладкую кожу и мускулы. У подножия виднелась постройка. Карета подъехала, и Паран услышал, как щелкает, открываясь, дверь. Дольщики спешили построиться в оборонительный круг. Паран слез с коня и зашагал к домику. Вал увязался за ним. «Этот клятый дом кто-то построил». «Не похоже, что в нем жили». «Да, сейчас не похоже». Собранная из плавника хижина была грубо прямоугольной и примыкала к пьедесталу. Ни окон, ни входа. Паран оглядел ее и пошел к дальнему концу. «Скорее ее сооружали не как дом, — сказал он, — а как храм». «Возможно, это правда. Деревяшки не имеют соединений, дыры не заткнуты. Любой зодчий, поглядев на это, скажет вам, что здание предназначалось для временного использования. Да, храм или загон для скота». Они обогнули угол и увидели полукруглый лаз. В глину воткнуты ветки, формирующие нечто вроде аллеи. Дорожка натоптана, множество следов, но все давние. «Они носили кожаные туфли», — заметил Вал, склонившийся над ближайшими следами. «Швы идут сверху, кроме пятки, на которой виден крестовидный шов. Если бы мы были на Генобакисе, я бы сказал, что это архиви, только...» «Что?» «Ну, у этих большие лапы, действительно большие». Голова духа медленно поворачивалась в сторону входа. «Капитан, там кто-то умер». Паран кивнул. «Я уже унюхал». Они оглянулись на Карпалана и Ганат. Те приближались в сопровождении двух пардиек. Тригальский купец Мак скривился, едва до него дошел смрад разложения. Он неприязненно покосился на вход. «Ритуальное кровопролитие». Паран не ожидал, что он так грубо плюнет себе под ноги. «Дороготы нашли поклонников. Господин колоды драконов, это создаст проблемы?» «Только если они покажутся», — ответил Паран. «Увы, вскоре им придется переменить веру. Вот будет трагедия». «Вы передумали?» «Хотелось бы иметь такую роскошную возможность. Ганат, не исследуешь со мной внутренности храма?» Ее брови поднимались все выше. Наконец, Еггудка кивнула. «Разумеется. Я вижу, что внутри царит тьма. Тебе нужен свет?» «Не помешает». Отойдя от остальных, они пошли ко входу. Ганат тихо сказала. «Ганас, Паран, ты подозреваешь то же, что и я?» «Да». «Карпалан Демесант не дурак. Он скоро поймет». «Да». «Так что нужно действовать быстро». «Согласен». Встав у лаза, Ганат сделала жест. Тусклый синеватый свет медленно разгорался в хижине. Они ступили через порог. Один зал, без перегородок. Пол глиняный, утоптанный множеством ног. Центр занимает широкий пень. Его корни выступают из земли, словно дерево росло на скале, посылая свои щупальца во все стороны. В середине этого алтаря выдолблена корыце, заполненная черной сухой кровью. К корням привязаны два женских трупа, раздувшиеся от газов, а потом сгнившие. Плоть будто поплыла, размякла до состояния желе. Тут и там торчат кости. Вокруг лежат кучи мертвых червяков. «Седара Ор», — предположил Паран. «Идар Паретвайт». «Это кажется разумным допущением. Учитывая, что колдунья Тригаллов была умелой, ее, должно быть, сначала ранили». «Да, тот фургон превратили в кашу». «Точно. Мы увидели все, что нужно, Ганас Паран». «Кровавый ритуал — ублажение старших. Полагаю, дороготы подошли очень близко». «Да. Это значит, что у тебя будет мало времени, когда ты освободишь их». «Надеюсь, Карпалан поможет». Он бросил на Ягудку быстрый взгляд. «Ганат, ты сможешь помочь в случае особой срочности?» «Может быть. Как тебе известно, я недовольна твоими планами, но перспектива быть порванной на куски псами тьмы меня удовлетворяет еще меньше». «Разделяю твое мнение». «Отлично. Итак, если я попрошу помощи, ты будешь знать, что делать?» «Да». Паран отвернулся. «Возможно, это звучит странно», — сказал он, — «но я почему-то все меньше тревожусь за судьбу здешних последователей культа». «Да, это странно. Ваш род поклоняется страху и от страха. Здесь ты освободишь 5 ликов страха, так что пусть бедняги пострадают». «Если бы они не желали привлечь внимание богов, они не разливали бы тут кровь». «Кто-то среди них искал выгоду. Мощь, которая возникает от их явления. Высший жрец, шаман». «Ну, если высшего жреца не убьют псы, это сделают их поклонники». «Суровый урок, Ганас Паран». «Скажи это мертвым женщинам». Ягудка промолчала. Они вышли из храма, и свет погас за ними. Паран увидел взгляд купца, напряженный, полный ужасного предчувствия, и кивнул. Мастер Тригал отвернул лицо. Он и так был утомлен, а сейчас, казалось, его силы 10-кратно уменьшились. Подошел Вал. «Это могли быть дольщики». «Нет», — ответил Аганат. «Две женщины в роскошных одеяниях. Можно заключить, что дольщики встретили свой рог где-то в ином месте. Паран сказал Валу. Теперь твоя работа, сапер. Призывание дороготов. Но сначала подумай. Они близко. Нужно время. Побегу, как дерьмо из худовой задницы. Вал показал мешок. Если хотите спросить, где я все это прятал, не трудитесь. Здесь, в этом месте. Детали не важны. Он ухмыльнулся. Некоторые мечтали взять последний путь золота, а я всегда предпочитал марантские припасы. Ведь никогда не угадаешь, что ждет на той стороне, так что нужно сохранить возможность взорвать все к чертям. Мудрый совет. Припасы здесь сработают? Не сомневайтесь, капитан. Смерть когда-то назвала это своим домом. Паран посмотрел на статую. Ты намерен взорвать их? Да. Одновременный взрыв? Да. Да вот только у тебя 5 зарядов, и до последней статуи 200 или 300 шагов. Да, это будет трудно. Нет, назовем это взрывом. Вот скрип был в этом искуснее. Но скажите, капитан, вы уверены, что дороготы не станут просто околачиваться поблизости? Абсолютно. Они вернутся в родной мир. Разве это не пытались сделать двое первых? Да, но у них есть тени. Может, эти решат сперва поохотиться за ними? Паран нахмурился. Я не подумал. Да, во владение тени. Если гончие тени сейчас там. Проклятие. Ладно, ставь заряды, сапер. Но не начинай отсчет. Сделаем. Паран поглядел в спину Вала, вытащил колоду драконов, помедлил, глянул на Ганат, потом на Карпалана. Они увидели, что у него в руках. Тригал явно побледнел и поспешил скрыться в карете. Спустя миг Ганат, бросив на капитана загадочный взор, последовала за магом. Паран позволил себе тихо улыбнуться. Да, зачем показываться тому, кого я вызову? Присев на корточки, он разложил карты на настиле из прутьев. Поднял одну, отложил в сторону. «Высокий дом тени. Кто тут главный? Клятая колода? Я или ты?» «Амманас», — промурлыкал он, — «я требую твоего внимания». Темное изображение дома осталось безжизненным, лакированная деревяшка. «Ну ладно, скажу иначе. Престол тени, поговори со мной здесь и сейчас». Или все, что ты задумал и сделал, окажется буквально порванным в клочки? Дом еще сильнее затемнился, замерцал, и явилось что-то вроде смутной фигуры на черном троне. Голос прошипел. «Лучше бы это оказалось важным. Я занят. И к тому же сама идея господина колоды драконов меня раздражает. Давай!» «Дороготы сейчас будут освобождены, престол тени». Явное оживление. «Какой тупоголовый идиот это сделает?» «Боюсь, все уже решено». «Ты!» «Слушай, у меня есть причины, и они находятся в 7 городах». «А...» Фигура откинулась на спинку трона. «Причины?» «Да-да, умно. Но все же непроходимо глупо». «Престол тени», — продолжил Паран. «Те 2 гончих, убитых Рейком, взятых Драгнипуром. «И что с ними?» «Я не уверен, что именно ты знаешь, но я освободил их из меча». Он ожидал нового взрыва показного гнева. «Ничего». «Ага, значит, уже знаешь». «Хорошо. Да, я открыл, куда они ушли. Сюда, где соединились со своими подобиями. Потом их освободили. Нет, не я. Недавно я узнал, что их уже успели убить. И к лучшему». Престол тени поднял длиннопалую руку, и она заполнила почти всю карету. Затем сжал пальцы в кулак. «Давай-ка поглядим», — забурчал он. «Хорошо ли я понял?» Один палец распрямился. «Безымянные идиоты освободили Деджимана и Брала. Почему? Потому что идиоты. Они попали в ловушку собственной лжи, и потому им пришлось избавиться от слуги, исполнявшего их же приказ, но слишком рьяно». Голос Амманаса все возвышался. Над кулаком показался второй палец. «Затем ты, господин идиотов, решил освободить дороготов, чтобы избавиться от Небрала. Но погоди, еще краше. Третий палец. Некто другой, особо буйный бродяга по семи городам, убил двух дороготов, и этот буйный все еще бродит поблизости, явно готовый привязать новые трофеи к хвосту чертова жеребца. Его голос стал криком. «Еще! Еще!» Рука снова сжалась в кулак, и он потряс им. «Ты желаешь, чтобы я послал гончих в семь городов? Потому что до плесневелого орешка, что у тебя вместо мозгов, наконец-то дошло. Дороготы не займутся Небралом, пока не найдут моих гончих. И если они ворвутся в поисках в мое королевство, их никому не остановить». Он замер. Затем пальцы начали хаотически корчиться, принимая самые невероятные положения. Престол тени зарычал, спрятал взбесившуюся руку. Раздался шепот. «Великий гений! Почему я такого не придумал?» Он вновь закричал. «Почему? Потому что я не идиот!» С этим присутствие Бога пропало. Паран хмыкнул. «Ты так и не сказал, пришлешь ли гончих в семь городов». Показалось, что он расслышал слабый крик ярости, но, может быть, это всего лишь воображение. Паран вернул карту в колоду, положил колоду в карман сумки, медленно встал. «Ну, — вздохнул он, — все было совсем не так плохо, как я ожидал». Когда Вал вернулся, Ганат и Карпалан вышли из повозки. Они бросали на Парана озабоченные взгляды. Призрак подозвал капитана ближе и спокойно прошептал. «Так, как мы хотели, не получается. Слишком большая дистанция. Пока я подберусь к ближней, дальняя взорвется. Если псы близко, то, ну, в общем, не сработает». «И что ты предлагаешь?» «Вам не понравится, но это единственный путь». «Давай, сапер». «Оставьте меня здесь. Уходите. Сейчас». «Вал». «Слушайте, смысл есть. Я уже умер. Я выберусь». «Может быть, Вал, ты выберешься? Но, скорее всего, твои остатки разорвут на куски. Если не дороготы, то скопище иных местных чудовищ». «Капитан, мне не нужно это тело. Оно для удобства, чтобы вы видели, с кем разговариваете. Верьте мне, это единственный для вас путь выйти отсюда живыми». «Давай попробуем компромисс. Мы будем ждать, сколько сможем». Вал пожал плечами. «Как хотите. Только, капитан, не задерживайтесь с уходом». «Тогда делай свое дело и...» «Спасибо, Вал». «Всегда равный размен, капитан». Дух удалился. Паран обратился к Демисанду. «Вы уверены, что сможете быстро извлечь нас отсюда?» «Это будет сравнительно легко», — отвечал тригальский колдун. «Когда найдена тропа в путь, становится известно его положение относительно других мест. Успехи гильдии целиком зависят от обозрения. Это набор карт, Ганос Паран. С каждой миссией они становятся более точными». «Весьма ценные документы. Думаю, они хорошо скрыты». Карпалан Демесан улыбнулся, промолчав. «Тогда готовьте путь», — сказал Паран. Вал уже скрылся из виду где-то в темноте за ближайшей статуей. В ложбинах скопился туман. Похожее на ртуть небо казалось очень высоким, однако Паран отметил, что свет меркнет. Они провели здесь всего один день? Кажется неправдоподобным. Его слух потревожил звук взрыва. Шрапнель. «Это сигнал!» — воскликнул капитан, бросившись к коню. «Первой падет самая дальняя статуя!» Он вспрыгнул в седло и повел Мерина к повозке, в которой уже скрылись Ганат и купец. Едва он подъехал, окошко раскрылось. «Капитан!» Их прервал гром взрыва. Паран увидел столб дыма и пыли. «Капитан, кажется, я удивлен, но...» Второй взрыв. Ближе. Статуя сразу исчезла. «Мои возможности оказались гораздо меньшими, чем я думал». Вдалеке раздалось низкое злобное рычание. Первый дорогот. «Ганос Паран, я сказал...» Третья статуя взорвалась. Ее пьедестал пропал в раздувающиеся тучи дыма. Полетели камни и пыль. Передние лапы отвалились, и статуя склонилась вперед, покрылась трещинами. Начался обвал. Карета подпрыгнула и закачалась на рессорах. Внутри разбилось что-то стеклянное. По земле пошла рябь. Лошади взбесились и, вращая глазами, начали рваться из упряжи. Воздух разорвал новый рев. Паран прищурился, всматриваясь сквозь клубы пыли, отыскивая вала между последними двумя статуями. Ни движения в сгустившейся тьме. И тут взорвалась четвертая статуя. Причуды столкнувшихся взрывных волн заставили ее упасть на бок, повалив последнего каменного зверя. «Пора сваливать!» — это заорал Карпалан Демесант. «Погодите!» «Ганас Паран, я не уверен в...» «Просто стойте!» На рев третьего Драгота отозвались два других. Их голоса звучали очень близко. «Дерьмо!» Он не видел вала. Последняя статуя, уже покрытая сетью трещин, упала. Едва разорвались заряды в подножии. «Паран!» «Ладно, открывай клятые врата!» Лошади попятились и рванули. Повозка рывками развернулась и покатила вниз. Паран с руганью пришпорил коня, бросил последний взгляд назад и увидел, как из тучи пыли показался громадный сутулый зверь. Его пламенные глаза следили за отступающим караваном. Тяжелая голова с узким лбом опустилась к земле, и Драгот рьяно помчался следом. «Карпалан!» Портал открылся, словно сорвали заплатку с пустоты, и прямо на караван хлынули струи жидкой крови или какой-то похожей на кровь жидкости. Налетел пахнущий могилой ветер. «Карпалан, куда?» Упряжка визжащих лошадей влетела в дыру, и миг спустя за ними последовал Паран. Он услышал, как разрыв с треском сомкнулся за спиной, и началось безумие. Сгнившие лица, скрюченные руки тянулись кверху, открывались плесневелые рты, глаза жалобно умоляли. «Возьмите нас с собой, не уходите! Он забыл про нас, прошу, сжальтесь! Худу плевать на нас!» Костяные пальцы вцепились в Парана, потянули, вонзая ногти под кожу. Другие руки смогли найти выступы повозки, их обладатели теперь тащились за ней. Жалобы сменялись взрывами гнева. «Возьмите нас или порвем на части! Порвем их! Кусайте их! Рвите их!» Паран сумел высвободить правую руку, дотянулся до эфеса и вытащил меч. Замолотил им, что есть сил. Лошади визжали, словно глаз самого безумия, и вместе с ними вопили дольщики. Они рубили нападавших по рукам и головам. Изворачиваясь в седле, чтобы ударить по вцепившимся сзади рукам, Паран мельком заметил, что происходит вокруг. Равнина извивающихся силуэтов, неупокоенные, их лица обращены к ним. Десятки тысяч неупокоенных. Они так столпились, что могут только стоять до самого горизонта. Хор отчаяния. «Ганат!» — заревел Паран. «Вынимай нас отсюда!» В ответ послышался треск льда. Их окружил жгучий холодный вихрь. Земля стала отдаляться. Снега, льды. Мертвецы пропали. Кружение синего неба, расселены горы. Лошади спотыкались, брыкались. Их крик стал еще страшнее. Карета остановилась. Ее заднюю часть занесло. На стенках еще держалось несколько живых покойников. Они стояли на леднике. Нет, уже не стояли. Их несло вниз со все большей скоростью. Паран ясно расслышал, как кто-то из дольщиков крикнул: «О, это еще лучше!» Тут Мерин забился, бешено заскользил под ним. Пришло время и капитану спускаться по... Он увидел это по склону высокой горы. Лошади скользили на одном уровне с фургоном. Мерин Парана оказался более ловким. Он постепенно развернулся головой вперед. Передние ноги били по насту, отыскивая опору. Наконец он пробился до почвы и немедленно рванул в карьер. Споткнулся, но земля уже выравнивалась. Конь бежал ровнее и медленнее. Бока тяжело вздымались. Паран оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как неуклюжая повозка опрокидывается и ломается. Тела дольщиков были неподвижно раскиданы по склону. Руки и ноги согнуты под неестественными углами. Людей трудно отличить от неупокоенных трупов и россыпи камней. Лошади оторвались от кареты, и все, кроме одной, упали, перепутав постромки. Образовался большой клубок из ремней и хомутов. Сердце Парана било в стенки груди, как молот по наковальне. Он успокоил коня, развернул его головой к склону и повел усталое животное назад, к руинам кареты. Несколько дольщиков встали. Они ошеломленно оглядывались. Один выругался и осел. Подломилась сломанная нога. «Спасибо!» — захрипел незнакомый труп, поднимаясь из грязи. «Сколько я тебе должен?» Карета лежала на боку. Сломались задевшие за камни колеса. Три с одной стороны и два с другой. Последнее колесо крутилось, словно мельничный жернов. Люки сзади кареты распахнулись, вывалив разнообразное содержимое. На крыше ремни держали тело дольщика. Кровь лилась, как талая вода с черепичной крыши. Конечности болтались. Тело превратилось в один громадный сизый синяк. Одна из пардеек выкарабкалась из грязной лужи и захромала к углу кареты, где стоял Паран. «Капитан», — сказала она, — «думаю, пора разбить лагерь». Он уставился на нее. «Ты в порядке?» Женщина поглядела на него в ответ, отвернулась и сплюнула кровь. Утерла рот, пожала плечами. «Видали мы поездочки и похуже». Грубый разрыв магического портала закрылся, но его след еще пятнал пыльный воздух. Вал вылез из укрытия в тени одного из пьедесталов. Дороготы ушли. Им явно не хотелось оставаться в столь мрачном, негостеприимном месте. Да, он малость ошибся. Ничего, результат все равно достигнут. «Я здесь, в моей собственной худом забытой яме. Капитан, надо было все продумывать заранее. В общении с мертвыми нет ничего приятного, и лишь дураки решаются на такое. Ну, мы все мертвы по своей глупости». Пора выучить этот урок. Он огляделся, пытаясь все оценить. В таком месте одно направление не отличается от другого, кроме проклятого моря. Ну, одно дело сделано. Пора исследовать. Призрак оставил за спиной развалины статуи. Одинокая, почти невещественная фигура, бредущая по бесплодной болотистой земле. Ноги колесом, как и при жизни. Впрочем, мертвым детали не важны. И будьте уверены, павших не ждет избавление. Избавление приходит не от мертвых, а от живых. Вал хорошо знал, что заслужить его трудно. Она вспоминала. Вот теперь, годы спустя. Мать — походная шлюха, раздвигавшая ноги под солдатами Ашокского полка, пока его не послали на Геннабакис. Едва полк ушел, она умерла, как будто не могла дышать без солдатиков. Потеряла смысл жизни, выдохнула и не вдохнула. Как-то так. Ее отпрыски остались сами по себе, неприкаянные, нелюбимые. Безумные жрецы, извращенные культы, новый лагерь для дочки, достойной своей мамочки. Любой шаг в сторону независимости оказывался тупиком. Он только углублял колею, вырытую матерью для детей. Она понимает это. Потом Гиборик, Дестриант Трича, вытащил ее. Она уже готова была выдохнуть и... Но, увы, до него был Бидитал и его отупляющие дары. Его шепоток о страданиях жизни, кое являются только оболочками куколки. О смерти, в которой бабочка явит всю славу свою, развернет радужные крылья. Рай. О, это было заманчивым обещанием, и ее гибнущая душа прилепилась к утешению, продолжая падать в смерть. Однажды ей снился сон о том, как она берет нож и отсекает все удовольствия у юных, большеглазых жреческих служек. «Ничтожество любит, нуждается в компании. Делиться не значит быть альтруистом. Самовлюбленность вскармливает злобу и нападает на все, что вокруг». Она слишком многое повидала за короткую жизнь, чтобы поверить в иную проповедь. Бидиталова любовь к страданию соответствовала ее тяге к онемению души. Он был бесчувствен и потому умел приносить боль. Тот сломанный бог, которого он почитал, увечный, знал, что ему не придется отвечать за лживость своих обещаний. Он держал живых в вечной неуверенности, а смерть позволяла ему отбрасывать использованных людей. Она поняла, какое это утонченное порабощение. Вера, главный тезис коей, недоказуем. Такую веру не убьешь. Увечный бог всегда найдет хор смертных, готовых подтверждать его пустые обещания, и противоречивость культа отлично скроет растущие внутри зло и скверну. Вера, полагающаяся на боль и вину, не может претендовать на чистоту морали. Вера, укорененная в крови и мучениях. «Мы падшие!» — внезапно произнес Гиборик. Скеллара фыркнула, забила в трубку еще ржавого листа и затянулась дымом. «Жрецу войны такие слова и подобают? А как насчет великой славы, рожденной великими побоищами, а, старик? Или ты не веруешь в необходимость равновесия?» «Равновесие? Иллюзия. Словно сосредоточиться на единой точке света, не обращая внимания на световые реки, на целые миры. Везде приливы и отливы, все в движении». «Как проклятые мошки». Скакавший впереди резчик оглянулся. «Я как раз дивился. Трупные мухи. Мы едем к месту битвы? Что думаете, Гиборик?» Тот покачал головой, и янтарные глаза вспыхнули закатным светом. «Ничего не чувствую. Местность впереди такая же, как здесь». Они приближались к низине, местами помеченной кочками и пучками сухой желтоватой травы. Почва была почти белой, потрескавшейся, будто разбитая мозаика. Кое-где виднелись большие курганы, составленные из тростника и палок. Они встали на краю, на берегу мертвого озерца. Там валялись рыбьи кости, перемешанные ветрами. Около ближайшего кургана виднелись кости птицы, разбитая скорлупа. Болото высохло внезапно, в сезон гнездования. Мухи здесь кишели, велись, образуя гудящие тучи. «Боги подлые!» — сказала Фелисин. «Нам здесь ехать?» «Не так уж плохо», — отозвался Гиборик. «Тут недалеко. Если тронемся вокруг, не успеем до темноты. К тому же...» — махнул он рукой в сторону мух. «Мы еще не двинулись, а они нас нашли. И на краю найдут. Эти не кусаются». «Давайте поскорее проедем», — сказала Скеллара. Сиража прорванулся в низину, раскрыв пасть и щелкая языком. Он будто пытался проложить след. Резчик послал лошадь рысью, а потом, когда набросились мухи, заставил перейти в галоп. Спутники поехали за ним. Мухи бешено стремились к его коже. Гиборик щурился. По лицу стучали бесчисленные твердые тельца. Даже солнечный свет померк под напором этой своры. Мухи попадали в рукава, в штанины, садились на шею. Он скрипел зубами, твердо решив считать все это мелкими помехами. «Равновесие!» Слова Скеллары почему-то его растревожили. Нет, наверное, не слова, а таившиеся под ними чувства. Прежде священнослужитель, ныне он отринул все формы культа, он отказался от веры и, несмотря на вмешательство Трича, еще не обрел ее вновь. Ведь богам войны не нужны особые слуги. У них есть и всегда будут целые легионы. «Дестриант, кто скрывался под именем этим? Пожинающий души обладатель силы и права убивать во имя Бога. Убивать, исцелять, приносить справедливость. Но справедливость в чьих глазах? Я не могу забрать жизнь. Никогда больше. Ни одну. Ты сделал плохой выбор, Трич. Все эти мертвые, эти духи...» «Мир достаточно суров. Миру не нужны он и ему подобные. Нет перевода дуракам, готовым вести себе подобных в битву, ликовать при виде резни и оставлять позади сочащиеся слезами и гноем след убожества, страдания, горестей. С него хватит. Сейчас он желает лишь освобождения. Это единственный повод оставаться в живых, тащить невинных спутников на пустой, выжженный остров, некогда очищенный воюющими богами от всех форм жизни. О, им он тоже не нужен. Вера и желание мести лежат в сердцевине всех армий. в сердцах фанатиков с их жестокой, злобной уверенностью. Каждое общество порождает их, словно мух. Но достойно пролить слезы над храбрецами, не трусами. А наши армии состоят из трусов. Лошади вынесли людей из низины, но стаи мух бездумно полетели следом. Они вышли на тракт, выходивший от побережья, от причалов и доков. Старую линию берега исчертили глубокие овраги. Когда низина была озером, дожди размыли землю, ведь когти наводнений не встретили сопротивления корней. Древние леса давно срублены, разорены, уничтожены. «Мы оставляем за собой лишь пустыню». Они въехали на гребень, где дорога пьяно запетляла между известняковыми холмиками. Вдалеке, в третьей лиге, показалась жалкая деревушка. Пустые корали, выпасы. Вдоль дороги, у окраины деревни, лежало полсотни стволов. Дерево было серым, как камень, а местами закопченным, словно сопротивлялось разрушению даже после смерти. Геборик понимал такое упорное сопротивление. «Да, сделайте себя бесполезными для людей. Только так вы сможете выжить, даже если выживут лишь кости. Являйте послание, милые деревья, нашим вечно слепым очам». Серожаб сейчас скакал в 10 шагах от лошади резчика. Казалось, даже демон достиг предела раздутия своего желудка, ибо его рот закрылся, и почти сомкнулись белые вторые веки. От насевших насекомых здоровенная тварь казалась почти черной, как и спина юного резчика, и конь под доруджийцем. Со всех сторон почва кишела, шевелилась, блестела. «Как много мух! Как много!» «Тайну узришь сейчас!» Вдруг вспомнив, где и когда он слышал слова в мушином жужжании, Геборик пробудился. Выпрямился в седле, быстро, словно зверь. Лошадь Скиллары шла сразу за лошадью Геборика, немного слева. За ней ехала Фелисин. Скиллара бронилась и все сильнее беспокоилась, потому что мухи окружили всадников, погасив свет, как будто наступила полночь. Их жужжание превращалось в слова, и слова эти тысячами ножек щекотали ее мозг. Она едва удерживалась от вопля. Ее лошадь закричала в агонии, а снизу клубилась пыль, поднимаясь и находя форму. Ужасный влажный звук. Хруст. Между лопатками лошади показалось что-то длинное, острое. Из раны хлынула густая алая кровь. Лошадь зашаталась, выбросив вперед ноги, и упала. Скиллара слетела с седла. Она увидела, что лежит на ковре из хитиновых шкурок мертвых мух. Копыта лошади Геборика били воздух над ней. Животное визжало от боли, заваливаясь на левый бок. Нечто с рычанием скользнуло с умирающей лошади. Полосатая шкура, покошачьи текучие движения. И фигуры, словно ниоткуда, возникли в клубах пыли, взмахивая кремневыми лезвиями. Звериный вой. На землю широкими полосами полилась кровь. Ее мгновенно облепили мухи. Мечи рубили, резали, вонзаясь в плоть, режущий ухо вопль, все повышающийся в тоне, воспламенение гнева и ярости. Нечто ударилось в нее, когда Скиллара попыталась встать на колени. Она оглянулась. Рука в тигровую полоску, отсеченная прямо между плечом и локтем. Рука. Вспышка вялой, умирающей зелени среди мушиных полчищ. Скиллара встала, шатаясь. Чувствуя боль в животе, задыхаясь, насекомые забили рот при невольно глубоком вздохе. Рядом показалась какая-то фигура. Поднят длинный кремневый меч, сухое мертвое лицо повернуто к ней. Лезвие дернулось. Вонзилось, как пламя, в грудь Скиллары. Зазубренный край пересчитал ребра и прошел под ключицей, вырвавшись наружу у лопатки. Скиллара опустилась на землю спиной, почувствовав, как тело соскользнуло с меча. Привидение снова пропало в облаке мух. Она слышала лишь жужжание, видела лишь хаотический рой, сгустившийся над раной в груди, из которой брызгала кровь, как будто мухи стали кулаком, и он рвался внутрь нее. Проник. Резчик не успел среагировать. Налет пыли и песка, и голова коня вдруг пропала. Кровь струями рванулась из артерий, словно надеясь догнать отсеченную голову. Передние ноги подогнулись. Обезглавленное животное упало. Резчику удалось высвободиться, вскочить на ноги в рое мух. Рядом появился кто-то. Он отскочил, выхватив нож и резанув, блокировав удар изогнутого кремневого меча скимитара. Лезвия столкнулись, и меч врага просто прошел сквозь нож резчика. Сила удара казалась невероятной. Он смотрел, как лезвие входит в живот, смотрел, как оно выходит, и за ним выпадают кишки. Схватив их обеими руками, резчик упал. Жизнь покинула его ноги. Он неверующе взирал на массу в ладонях, повалился на левый бок, свернулся клубком вокруг непоправимой раны. Пропал слух. Только собственное дыхание и мушиный зуд. Мухи сомкнулись, как будто заранее знали, что тут случится. Нападающие возникли из пыли справа от Серожаба. Дикая боль. Громадный кремневый клинок прорезал переднюю лапу демона, отделив ее и вызвав поток зеленой крови. Второй удар оторвал заднюю лапу, и демон упал оземь, беспомощно дергая оставшимися конечностями. В тускнеющих глазах мелькнула последняя сцена, зернистая от страдания и мух. В пяти шагах широкоплечья звероподобная тварь, едва ли не одни кожа до кости, переступает через левую лапу Серожаба, а она дергается сама по себе. Входит в мушиный рой. Неудовольствие. Не могу больше прыгать. Едва он соскочил со спины лошади, как два каменных меча дотянулись. Один вонзился в плоть, отрубив руку, второй прошел сквозь грудь. Горло Гиборика заполнил звериный рев. Он отчаянно изогнулся, пытаясь освободиться от пронзившего тела лезвия. Оно следовало за ним, нанося раны, перерубая ребра, протыкая легкие, печень и, наконец, выйдя из бока в сопровождении осколков, брызг крови и мяса. Дестриант упал и покатился по земле. Рот наполнился горячим, кровь брызнула на песок. Два тланы масса поспешили туда, куда он упал. Их мечи были покрыты ошметками плоти. Гиборик смотрел в их безжизненные пустые глазницы, созерцал, как немертвые снова и снова рубят его тело, созерцал, как клинок движется к лицу, вонзается в шею. Голоса, мольбы, далекий хор отчаяния и страха, он больше не может слышать их. Все эти души из поглощенного нефритом водоворота все более и более отдаляющиеся. «Говорил же я, не ждите меня, несчастные создания. Видите, наконец, как легко меня сломить. Я слышал мертвых, но я не смог служить им. Я жил, ничего не создавая». Сейчас он ясно вспоминал один ужасный, нескончаемый миг, вечность. Тысячи образов, как много бесполезных поступков, пустых деяний, как много лиц. Это те, для кого он ничего не сделал. Боден, Кальп, Паран, Лорик, Скиллара. Блуждание в чужих странах, в садах, ставших усталой пылью на жестоком сожженном солнцем ветру. Лучше бы он умер в рудниках черепка. Не было бы всех измен. Феннер сидел бы на троне. Отчаяние души в нефритовых тюрьмах, свободно летящих сквозь бездну. О, это устрашающее отчаяние. Оно могло бы оставаться неуслышанным, незамеченным, и тогда не было бы фальшивых обещаний спасения. Боден не медлил бы в попытках освобождения Фелисин. «О, я не сделал ничего достойного уважения за всю долгую жизнь. Призрачные руки, вы создали лишь иллюзию контакта. Ни благословения, ни спасения тем, кого вы осмелились касаться. Возрожденные глаза с кошачьим зрением. Вы тускнеете. В вас видно лишь то, что каждый охотник видит в очах убитой жертвы». Так много воинов, великих героев, хотя бы в своих собственных глазах. Так много людей бросалось за Тричем, превратившимся в тигра-гиганта. Они ничего не знали об этом звере. Они желали победить его, встать над трупом, заглянуть в тусклые очи, надеясь схватить нечто, хоть что-то, величие, восторг и вобрать это в себя. Но истину не найти, если взыскующий слаб духовно и морально. Благородство и славу нельзя украсть, нельзя стяжать, насильственно отнимая жизнь. Боги, что за жалкое, разящее, зверски жестокое заблуждение? Как хорошо, что Трич убил всех таких идиотов. Без жалости. Ах, какое ясное послание. Но он знал, убившие его и массы ничего не сознают. Они действуют, исходя из необходимости. Может быть, там, глубоко в памяти о временах, когда они были живыми, есть воспоминания о попытках присвоить не принадлежащее им. Но все это уже не важно. Геборик не будет ценным трофеем. И это хорошо. Это последнее его падение, и хорошо, что не остается свидетелей. Ему это подходит. Пусть мысли о славе останутся здесь. Ну, разве не показательно? Последняя мысль о том, как я оказался недостоин сам себя. Он понял, что тянется к чему-то. Тянется, но не достает. Нет. Ничего. Совсем ничего. Конец первого тома. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев, перевод Кеницик Карбарн, редактор перевода Руслан Гимазов. Озвучено в 2020 году.